месяц приносил ему деньги. Предполагаю, вас уже уведомили о том, что я его содержал. Следовательно, вы заметили на его письменном столе этот предмет. Верну пребывал в нерешительности, осознавая, что ответ на этот вопрос имел решающее значение, и что ему следовало немедленно, ни секунды принять решение. Полагаю, что да. Этот обломок трубы — единственная материальная улика в этом деле. И до настоящего времени, как мне представляется, никто так и не понял всей ее важности. Мегре все же сел, выудил из кармана трубку, набил ее табаком. Верну продолжал стоять, черты его лица напряглись, как при сильной головной боли. «У вас есть минутка выслушать меня?» И, не дожидаясь ответа, Верну продолжил. «Твердят, что все три преступления более или менее идентичны, не замечая, что первое из них, по сути, полностью отличается от двух остальных. Вдова Жибон, как и Габияр, были убиты хладнокровно и преднамеренно. Человек, позвонивший в дверь бывшей акушерки, заявился к ней с целью прикончить ее и сделал это мгновенно тут же в коридоре. Стоя на пороге, он уже держал эту штуку в руке. Когда спустя пару дней он напал на Габияра, то, возможно, не метил именно в него. Он просто бродил по городу в поисках, кого бы прибить. Понимаете, что я хочу этим сказать?» Верну, во всяком случае, очень старался, делал неимоверные, почти болезненные усилия, чтобы уяснить, каким выводом пытается прийти Мегре. Дело Курсона в этом плане выглядит совсем по-иному. Войдя в его комнату, убийца не имел при себе оружия. Мы можем сделать вывод, что в тот момент, когда у него не было смертоносных намерений, но произошло что-то такое, что толкнуло его на преступление. Чего доброго, поведение самого Курсона, зачастую носившее провокационный характер, возможно, даже с какой-то угрожающей с его стороны жест. Мегре на минуту прервался, чтобы чиркнуть спичкой и разжечь трубку. — Что вы об этом думаете? — О чем? — О моих выкладках. — Я полагаю, что с этой историей теперь покончено. — Даже если это так, я все равно пытаюсь разобраться в ней. Безумец не станет обременять себя этими соображениями. А если речь идет не о сумасшедшем, во всяком случае, не о таком, в каком смысле обычно понимает это слово? Проследите за ходом моих рассуждений еще немного. Некто вечером приходит к Роберу де Курсону, нисколько не таясь, поскольку никаких дурных намерений у него еще не было, и потом, по неясным пока для нас причинам, доходит до состояния, при котором убивает его. Он не оставляет после себя никаких следов, забирает с собой орудие убийства, и это указывает на то, что он не хотел, чтобы его разоблачили. Значит, речь идет о человеке, который знает жертву и имеет обыкновение посещать ее в этот час. И полиция неизбежно начнет вести поиск в этом направлении, и у нее есть все шансы в конечном счете выйти на виновного. Верну глядел на комиссара с видом человека, усиленно над чем-то размышлявшего, взвешивавшего все за и против. А теперь предположим, что совершено новое преступление, причем в другом конце города и в отношении лица, не имеющего ничего общего ни с убийцей, ни с Курсоном. Что случится после этого? Собеседнику комиссара не удалось скрыть промелькнувшую на его лице улыбку, а Мегре продолжал. Теперь уже не будут искать убийцу среди знакомых первой жертвы. Любой сразу же подумает, что речь идет о каком-нибудь свихнувшемся типе. Он выдержал паузу. Так оно и произошло. А убийца в порядке дополнительной страховки, дабы упрочить версию о типе, у которого поехала крыша, совершает еще и третье преступление. На этот раз прямо на улице в отношении первого подвернувшегося под руку пьянчушки. Следовательно, следователь, прокурор, полиция все попались на этот крючок. Но не вы. Я был не единственный, кто в это не поверил. Случается, что общественное мнение ошибается, но нередко бывает и так, что у него прорезается некая интуиция, как у женщин и детей. Вы хотите сказать, что оно сразу же нацелилось на моего сына? Оно указало на этот дом. Комиссар встал и, не настаивая больше на своем тезисе, подошел к изящному в стиле Людовика XIII письменному столу, на котором на бюваре лежала стопка бумаги для писем. Он вытащил оттуда листок, а затем вынул из кармана другой. «Арсен написал», — небрежно обронил он. «Мой дворецкий?» Верно уж живо подскочил, и Мегре отметил, что, несмотря на тучность, тот был довольно подвижный, ловок, что зачастую характерно для некоторых крупных мужчин. Он жаждет, чтобы его допросили, но не осмеливается по собственной инициативе явиться в полицию или дворец правосудия. Арсен ничего не знает. Возможно. Но окна его комнаты выходят на улицу. Вы с ним уже говорили? Еще нет. Но вот о чем размышляю. А не разозлился ли он на вас за то, что вы не платили ему жалования и, более того, занимаете у него деньги? Вам и об этом известно. А вы сами, месье Верну, ни о чем не хотите мне поведать? Отчего бы это мне приспичило вам о чем-то рассказывать? Мой сын, не будем о нем говорить. Полагаю, вы никогда не были счастливы в жизни. Юбер Верну молчал, уставившись на темноватые цветные узоры ковра. Пока имелось состояние, вам хватало простого удовлетворенного честолюбия и тщеславия. В конце концов, именно вы были местным тузом-богачом. Это вопросы сугубо личного свойства, и мне неприятно их затрагивать. Вы много денег потеряли в последние годы? Мегре при этом перешел в беседе на более легкий тон, как если бы то, что он сейчас излагал, не имело значения. Вопреки тому, что вы думаете, расследование не закончено и остается открытым. До сего времени оно по не касающимся меня причинам не велось согласно надлежащим правилам. Но невозможно будет долго противиться опросу вашей прислуги. Непременно захотят также сунуть нос в ваши дела, взглянуть на банковские счета, и тогда выяснится то, о чем все подозревают, а именно, что уже в течение ряда лет Вы безуспешно боретесь за выживание, стремясь спасти остатки состояния, что за внешним блестящим фасадом сейчас зияет пустота, и всего лишь прячется человек, которого с тех пор, как он оказался неспособным добывать деньги, нещадно третирует даже его собственная семья. Юбер-Верну приоткрыл рот, но Мегре не дал ему вымолвить ни слова. «Заодно призовут на помощь и психиатров!» Комиссар заметил, как при этих словах его собеседник резко вскинул голову. «Не знаю, каким будет их заключение. Я нахожусь здесь в качестве неофициального лица и сегодня вечером отбываю в Париж, так что за расследование будет нести ответственность мой друг Шабо. Я только что сказал вам, что первое преступление не обязательно дело рук душевнобольного. Добавил также, что два других были совершены с вполне определенной целью, явились воплощением довольно дьявольского замысла. Не удивился бы, если бы психиатры расценили его как признак безумия, его определенной разновидности, встречающейся гораздо чаще, чем думают, и которую они определяют как паранойю. Вы читали книги на эту тему, по-видимому, собранные вашим сыном в его кабинете? Мне случалось их просматривать. Вам следовало бы их перечитать. Вы утверждаете, что я ни на что не претендую. Вчера я видел, как вы играете в карты. Был свидетелем вашего выигрыша. По-видимому, вы убеждены, что и в этой партии вам удастся таким же образом одержать верх. Никакой такой партии я не разыгрываю. Но протестовал он вяло. В глубине души Юбер Верну был польщен тем, что Мегре уделяет ему столько времени и косвенным образом отдает должное его ловкости и мастерству. Хочу вас предостеречь от одной ошибки. Не вздумайте ее совершить, иначе все только усугубится, случись вдруг новая резня или хотя бы еще одно преступление. Вы понимаете, о чем я говорю? Как подчеркивал ваш сын, у безумия есть свои правила, своя логика. И опять Верну попытался что-то произнести, но комиссар вновь не дал ему произнести ни слова. «В 9:30 я должен уезжать, посему перед ужином надо собрать чемодан». Его собеседник, сбитый с толку, разочарованный, смотрел на него, ничего более не соображая, попытался жестом остановить его, но комиссар решительно направился к двери. Дорогу найду сам. Однако понадобилось некоторое время, чтобы он опять вышел к кухне. Оттуда выскочил Арсен с застывшим во взгляде вопросом. Мегре молча прошел мимо, по центральному коридору добрался до выхода, сам открыл дверь, которую подоспевший дворецкий прикрыл за ним. На тротуаре напротив дома стояло всего трое-четверо из наиболее упорных и любопытных граждан. Интересно, продолжит ли комитет бдительности свое патрулирование сегодня вечером? Мегре чуть было не направил свои стопы к дворцу правосудия, где, вероятно, все еще продолжалось заседание руководителей органов правопорядка, но решил все же сделать так, как он заявил об этом Юберу Верну, и пошел укладывать багаж. После чего вышел на улицу и, решив выпить пиво, уселся на террасе кафе у почты. Все посетители уставились на него. Тихо о чем-то переговаривались, некоторые даже перешли на шепот. Он выпил два больших бокала, не спеша, смакуя, словно находился на больших бульварах, а родители останавливались, чтобы показывать на него своим детям. Мегре видел, как прошел Шалю в сопровождении какого-то типа с основательным брюшком. Преподаватель о чем-то рассказывал своему спутнику, усиленно при этом жестикулируя. Он не заметил комиссара, и вскоре оба прохожих скрылись за углом. Почти совсем уже стемнело, а терраса опустела, когда он, тяжело поднявшись, двинулся к дому Шабо. Тот открыл, окинув его обеспокоенным взглядом. — А я-то уже начал беспокоиться, куда ты подевался? Сидел в кафе. Мегре повесил шляпу на вешалку, заметил, что в столовой накрыт стол, однако ужин, как оказалось, еще не был готов, а его друг пригласил комиссара пройти в кабинет. Последовало довольно продолжительное молчание. Наконец Шабо, не глядя на Мегре, произнес: «Расследование будет продолжено». Казалось, он хотел сказать: «Этим ты выиграл. Видишь, не такие уж мы и трусы». Мегре не улыбнулся, но подбодрил его жестом. «Отныне дом на улице Рабле поставлен под наблюдение. Завтра начнем допрашивать слуг. Кстати, чуть не забыл тебе вернуть это. Ты в самом деле уезжаешь сегодня вечером? Надо. Я все думал, добьемся ли мы результата». Мегре положил отрезок свинцовой трубы на стол, пошарил в карманах и вытащил оттуда письмо Арсена. «Как с Луизой Сабати?» — поинтересовался он. «Пожалуй, она вне опасности. Ее вырвало, поэтому и спаслась. Перед этим она позавтракала, и процесс пищеварения еще не начался». «Что она сказала?» «Отвечает односложно. Знала, что они умрут оба?» «Да». «И смирилась с этим. Он ей заявил, что их никогда не оставят в покое, не дадут наслаждаться счастьем взаимного общения». «Ничего не говорит ей о трех убийствах?» «Нет». «А о своем отце?» Шабо смотрелся в его глаза. «Думаешь, это он?» Мегре кивнул. «Он что, с ума сошел?» «Пусть решает психиатр». «А твое мнение?» «Я охотно повторяю, что здравомыслящие люди не убивают, но это всего лишь моя точка зрения». «Возможно, не очень-то и ортодоксальная?» «Нет. Ты выглядишь озабоченным. Жду». «Чего?» «Что-то должно произойти». «Полагаешь, сегодня?» «Надеюсь». «Почему?» «Потому что я нанес визит Юберу Верну». «Ты сказал ему...» «Я обрисовал, как и по какой причине были совершены все три преступления. Дал понять ему, как убийца должен был отреагировать нормальным образом». Шабо, только что гордившийся принятым решением о продолжении следствия, вновь выглядел напуганным. «Но в таком случае не опасаешься ли ты, что...» «Ужин подан», — объявила Роза в то время, как мадам Шабо, улыбаясь, направлялась в столовую. Глава 9. Коньяк Наполеон. И вновь из-за пожилой матушки Шабо пришлось помалкивать, скорее даже болтать о том о сём, не имеющем никакой связи с их заботами, и этим вечером застольная беседа крутилась вокруг кулинарных вопросов, в частности относительно того, как готовить зайчатину по-королевски. Мадам Шабо опять предложила профитроли, и Мегре, испытывавшему к ним отвращение,